как та же Вера, например. До поздней ночи, пока не стемнело, он ходил по берегу, весь в усталых мыслях, то садился у камышиных зарослей, то снова шел, прислушиваясь к тихому шевелению трав, смотрел на воду, вздыхал, и когда в Глобочихе погасло последнее желтое окно, побрел к своему ночлегу. Дверь, как Вера и обещала, была открыта. Собака и кошка, тоскливо объединенные общей бедой, лежали в коридоре. Из хозяйской комнаты слышалась музыка. Молчанов, стараясь быть бесшумным, юркнул к себе, заперся на шпингалет. Долго он не мог заснуть, прислушиваясь к шуму чужого дома. Наконец забылся. Снилась московская дребедень. Вера в лодке, копченые угри. Сквозь забытье он сначала слабо, а потом явно услышал бестолковый, частый лай собак с подвыванием. Вместе с лаем в нос ударила вчерашняя вонь, которая здесь, у открытого окна, была особенно невыносима. Наконец он понял. Сна ему не видать. Вскочил, оделся, воровато собрал папку и тюдник, крадучись, вышмыгнул на улицу. Было светло, ясно, тихо. Только птицы звенели в вышине высоких елей и берез. Вода лежала белесым спокойным одеялом, подернутая белым паром. И от того, что было небо, песок, лес, озеро, птицы, и от того, что всего этого когда-нибудь не будет, не станет, ему сделалось грустно, больно. Ну и зачем все это? Он вдруг понял людей-разрушителей. Им нестерпимо знать, что их не будет, а красота останется. Потому реки нужно непременно превратить в сточные канавы, воздух в смог, леса свести на пни, птиц прогнать. Да, когда человек убьет вокруг себя красоту, он успокоится. Планета будет выброшена, как зарубленная курица, недра вынуты, леса ощипаны. И тогда человек станет царем природы, создаст железные корабли и полетит к звездам. Да, природа вовсе не нуждалась в человеке. Без него чисты от пластиковых бутылок берега, спокойны леса, тиха вода. Он-то и создан, чтобы оценить красоту, ахнуть и сохранить. Но не получается. Значит, что-то в человеке поломано, неправильно устроено, если красота в природе ему противна. Да что в природе? Она ему и в картине собственной покоя не дает. Человек не успокоится, пока не добавит в чистоту природных красок какой-нибудь дряни. Вот теперь хорошо. Молчанов вошел в озеро, тихо поплыл, бесшумно раздвигая воду. Потом решился, нырнул, зафыркал, заплескался, как сильная игривая рыба. Он плавал, пока не замерз, давал работу рукам, ногам, легким. Плавал, прощаясь. Жаль было расставаться с озером. Но у Веры он больше оставаться не мог. Он знал, что не вернется сюда никогда. Он открыл дверь Вериной квартиры и был потрясен произошедшими здесь переменами. Вера, принаряженная в льняное светлое платье, с припудренным носом, так что царапин было почти не видно, вышла его встречать.